Интермедия. Рождество. Примечание автора. Это побочная история, она не имеет отношения к основному сюжету. Телепортация закончена. Я прибыла в дом Вакабы на Землю после длительного отсутствия. Загрузила компьютер и проверила число. Все согласно плану. Это 24 декабря, рождественский сочельник. Я запустила игру, залогинилась как лысый мужик и предалась ностальгии. Хотя моя память мне говорит, что я делала это много раз, но на самом деле в реальности лично я это делаю впервые. Я вернулась сюда специально для того, чтобы поучаствовать в специальном рождественском событии в игре. Я вообще-то не планировала этого делать, но внезапно меня потянуло сюда, и вот я здесь. Я просто чувствую, что я должна поучаствовать в этом ивенте, хотя сама не знаю зачем. Это должна была делать Дэ, но ее сейчас здесь нет. Надеюсь, это не она же мной манипулирует? Например, заставляя меня прийти и поучаствовать в этом, поскольку сама она не может или типа того? Конечно же нет. Что бы ни случилось, она бы не стала заходить так далеко. Ведь не стала бы, да? Ладно, неважно. Даже если и так, вреда от этого будет немного. Я же просто поиграю в игру и все. Обычно же, если она во что-то влезает, то это ничем хорошим не кончается. Так, не стоит об этом думать. Просто оттянусь в игре по максимуму. Яху! Лысый мужик крут как никогда. Суровый, сильный и крутой. Увлекшись, я прикончила босса ивента в одиночку. Ох, босс был настолько силен, что для его уничтожения, наверное, нужно было собирать рейд. Не поняв этого, я в какой-то момент начала использовать ускорение сознания и выкладываться на полную во время игры. А поскольку ограничений по времени не было, то я победила. Но понадобилось много времени. Между прочим, в этой игре все команды появляются в комнате босса. Так что я не смогла бы заниматься боссом слишком долго. Я бросила взгляд на часы. Щелк, дата сменилась. С Рождеством. Раз уж я здесь, надо купить цыплят и печенек. А деньги у меня есть. Вообще-то это деньги Дэ, но я думаю, она не обидится. Я у нее еще и одежду взяла. Размер у нас не должен быть одинаковый. Так что все, что надо, пойти в магазин и купить цыпленка. Нужно держать глаза закрытыми. Наверное, для продавцов это покажется странным, но помешать моим покупкам это не должно. Вот только кругом так много народа. Рождество все же. Кругом шляются парочки, куда ни глянь. Парочки должны сдохнуть. Мне почему-то захотелось так сказать. Хотя я, конечно, не собиралась делать ничего такого. Мне не интересна любовь и всякое остальное. Для начала не так-то много смысла для бога в заведении детей. Я практически бессмертна и всегда буду юной. Зачем мне дети? Вот только Кура влюбился, хотя и бог. Так что вероятность такого исхода есть. Любовь, да. Не понимаю я этого. Лежать и отдыхать, как делу, это я. Вот настоящее счастье. Как там они таких называют? Синий чулок?